Кроме окровавленного пестика двух спичек, раздавленного окурка сигареты, ржавого болта и жевательной резинки, эксперты нашли возле трупа трамвайный билет, отпечатанный в Турине. Но билет был темно-зеленого цвета, в то время как муниципальное трамвайное управление на всех линиях с некоторых пор ввело билеты других цветов. Нам пришлось таки повоевать с трамвайным управлением, прежде чем оно согласилось проверить все старые серии субботних билетов. Зато теперь мы знаем, что билет был взят в трамвае 12-й линии. А куда ведет 12-я трамвайная линия? Да ровным счетом никуда. Ее закрыли. Но прежде она вела на кладбище. Билет был выпущен в 1953 году, ответил Де Пальма. Билет вполне мог выпасть из старой книги, мелькнуло у Санта-Марии. К примеру, из практического руководства, издания 1935 года, которое Анна Карла как раз листала, дожидаясь его возвращения, а сейчас засовывала в сумочку. Может, она и купила-то это руководство, чтобы он растрогался? Тонкий ход. Не произнеся ни слова, Скалья вышел. Он всегда плохо играл роль случайно сюда попавшего, как, впрочем, и все остальные роли. «Хотите предупредить мужа?» — предложил Санта-Мария Анне Карле. «Да сама не знаю. Я предпочла бы зря его не волновать. А что вы посоветуете? Давайте подождем немного. Ситуация может проясниться уже к вечеру. Собственно, я даже не знаю, где его искать». У него было назначено на сегодня деловое свидание. Последние слова она произнесла, выдержав долгую паузу. Не хотела ли она таким, прямо скажем, подлым образом напомнить ему о несостоявшемся свидании на проспекте Бельджо? Санта-Мария стиснул челюсти. «Вы рассказали мужу историю с письмом, с ритуальным убийством, с фалосом?» «О, да, все рассказала. Его это позабавило». Она помолчала и добавила: «Но боюсь, что мы все слишком далеко зашли в своих забавах». Санта-Мария подумал, что тут она явно права. «И еще знаете, что мне пришло в голову?» — продолжала она. «Ведь преступник, кем бы он ни был, решившись на убийство в столь людном месте, сильно рисковал. Неужели он не мог выбрать место попустыннее, чем Балун? А зачем? Ведь там, где полно людей, никто ничего не видит. Лучшего места, чтобы остаться незамеченным, не придумаешь. Вот он и остался незамеченным. Из 5-6 человек, которые там были, никто ничего не видел и не слышал. Значит, вы считаете, если убийца Массимо, то он преднамеренно привел Ривьеру в Балун? Вполне может быть. Но, допустим, убийца я. Как я могла заранее знать, что встречу Ривьеру в Балуне?» Санта-Мария покачал головой. Ему не хотелось ни в чем разуверять Анну Карлу. Его покоробило, что вопросы задает она, а не он. «Вы могли узнать это от сеньора Кампи, от самого Ривьеры или от другого, неизвестного мне человека. Да, но я вчера вечером не говорила с...» Она помедлила и с улыбкой заключила: «Очевидно, вам моих заверений недостаточно. Вы правы». «Так вы мне не верите? А как вы считаете? Должен я вам верить на слово?» «Простите, но мне трудно в подобном положении смотреть на все как бы со стороны», — подавленно ответила она. «В каком положении? Человека, причастного к убийству? Или же в том сложном положении, в котором очутились они оба? Санта-Марии теперь повсюду мерещились подвохи, а он знал, что подозрительный полицейский — плохой полицейский. Это, собственно, не имеет особого значения», — примирительно сказал он. Любой мог узнать, что утром Ривьера отправился в Балун.